Москва, железка, Подольск, Купавна или назад, петушки. Все события, имена и персонажи вымышлены. Посвящается моим друзьям и Венечке Ерофееву. Эпиграф. Того ли алкала душа твоя, Венечка? Венедикт Ерофеев, Москва, петушки. Выбери жизнь. Ирвин Уэлш. На игле. Побег в алкоголизм и смерть – это не вызов системе. Это просто чисто побег. И уж там, в алкоголизме и смерти, нас не догонишь. Сергей Доренко. Долог путь по Носовихинскому шоссе. Домики, ангарчик, секс-шоп и шиномонтаж в одной избушке. Вот так соседство. Скособоченный ряд штакетин. Стоп. Я же еду совсем не туда. Я еду на свою малую родину, на Нахимовский проспект. А зачем я туда еду? Моя же малая родина – петушки. Где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Где трели певчих птиц не умолкают ни ночью, ни днем. Где ждет меня рыжая хохотушка с белесыми глазами. И наш непухлый младенец, который в 3 года знает букву «Ю». А это самая главная буква. Стоп, это опять не про меня. Хотя про меня, да не совсем. Скорее всего, я и есть тот пухлый младенец. Хотя в 3 года, по рассказам Мамакин, я знал не просто какую-то букву «Ю», но аж целое слово. И слово было «птица» вроде. Так кто же я? Впрочем, это еще не важно, а важно выйти из маршрутки немедленно, раз ехать мне на Нахимовский. Как я оказался на этом шоссе? На проплывшем мимо дорожном указателе за окном малолюдного автобуса было черным по белому. Носовихинское шоссе. И что я тут делаю? Эй, шеф, тормозни-ка! Мне ж совсем в другую сторону на... Как я тебе остановлю? Остановку видишь, нет? Ворчит водила. Пассажиры смотрят то с усмешкой, то с укором, а то и с жалостью. Нужна мне ваша жалость! Рвусь к двери. «Вали, вали, дебил!» Огрызается водила. Давит ногой на тормоза, большим пальцем на какую-то кнопку, и я вываливаюсь в пасмурное утро. Обочин почти нет, и с ревом проносящиеся, пышущие сладкой бензиновой вонью железяки чуть не задевают мою выцветшую худи. Какое сейчас время года? Это может быть как весна, так и осень, а то и лето. И не жарко, и не холодно. Низкое свинцовое небо. А год какой? Тоже мне Кайл Рис. Вяло озираюсь, тяжело дыша, бредя вдоль узкой обочины, как ходячий мертвец из сериала. Перед глазами все плывет и растягивается. Я пьяный? Что такое пьяный? Пил ли я? А по-моему, я такой, сколько себя помню. Но зачем я здесь? А мне вроде бы чистая одежда, пара дешевых кед, застиранные джинсы, выцветающие из темно-серого в просто серой толстовка худи, темные очки со стеклами цвета желтка, да черная сумка на ремне. Что в сумке? Подхожу на обочину подальше, смотрю. Какие-то явно не представляющие ценности смятые бумажки, ручка, паспорт, проездной, медицинская маска и... 3 стеклянные фляжки северного льда по 65 рублей по выручай карте в родной полтосочке. Да еще коробочка мультифруктового сока по 9 рублей за штуку. Все по той же выручай карте. А я запасливый. О счастье, о спасение! Хватаю фляжку, срываю пробку, и зрение и голова тотчас проясняются. Медленно потягиваю сок. Скоро показывается остановка. Тумбочкообразные существа неопределенного возраста и пола с помидорообразными щеками недружелюбно косятся на меня. Допиваю сок, выбрасываю в урну и надеваю маску. Недружелюбие сменяется безразличием. Все-таки я сознательный гражданин. Пока стою на продуваемом прохладным ветром шоссе и жду автобуса или маршрутки, вспоминаю почти все. Ну конечно, я вчера пил. Кладовщиком и курьером скромного предприятия, где работаю уже 5 лет. Пили всю ночь, дебоширя в подсобке. А потом прошлись и по кабинетам, косплея штурм Капитолия. Господи, помилуй меня, она же всех поувольняет после такого дебоша. Если, конечно, Серега не слинял, а очнувшись, прибрал бардак до прихода начальственных туфлей и туфелек. А сегодня у меня начался отпуск. Я могу уехать туда, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин и не смолкают трели певчих птиц. Беги, Калюня, беги в железку! Гремел басом кладовщик Серега, когда его винтил охранник Андрюк, а я ужом проскальзывал в окошко цокольного. Серега пал жертвой белой горячки и служебных санкций. А я бежал с той тоской и смятением, с какими Эдмон Дантес оставлял замки Ив тело своего наставника аббата Фария. Теперь все прояснилось. Вот где я порвал капюшон толстовки и оторвалась застежка от моей почтальонки. Значит, прибраться Серега не успел. А что Леха, второй курьер? Он пал первым, не выдержав смешения самогона, кедровой настойки и северного льда. Я что, оказался крепче всех? Благородная гордость разлилась по моему помятому, опухшему от возлияния телу и крови, заставив мое большое сердце забиться сильнее. Хотя это сердечное повысилось. Достаю из сумки пластинку, выдавливаю таблетку от смерти, рассасываю. Что было дальше? Перемахнув через парапет парковки, я устремился к остановке. 6 утра. Сумерки вовсю разгоняло зарево, и первый электробус подъехал гудя. В железку. Надо ехать в железку. То есть на станцию железнодорожную. А зачем? Неважно, в дороге вспомню. Но я не вспомнил. А очнулся, хотя точнее будет переключился на какой-то привычный свой режим реального времени, кажется, через пару часов в сотой К-маршрутке, без пробок едущей по узенькому Носовихинскому шоссе. Что мне в твоей железке, старч? Душевный подъем от свежей порции льда пробудил желание ехать на малую родину. Пока что не на петушки, но к своей женщине, которая, как и большинство женщин нашего сословия, не выносит бухих дребезги мужей и любовников, возлюбленных харасеров, по-нашему попостсоветски приставал, сожителей, нужно подчеркнуть. Но побронив, быстро остывают. Вот такие они терпеливые и мужественно холодные, разночинные москвички. Мы ведь уже 2 года на Нахимовском. Встречаемся у нее. Пару раз бывали у меня. Ну как встречаемся? Как все. Смотрим фильмы, чаевничаем. Иногда легонько поддаем. Синхрон в этом деле с ее стороны приветствуется. Рассинхрон, как в моем теперешнем случае, увы, нет. Неизбежно любим друг друга с разной степенью продолжительности. Увы, я не могу починить ей трубы, поставить полки, разве что поменять лампочку или забить кривой гвоздь. Не из того я поколение рукастых пролетариев. Увы, миллениал ослабел и измельчал, а миллениал-инфант ослабел и измельчал двойнее. И все же, каким-то невероятным чудом она меня выбрала. Есть ли у нее еще кто-то? Не знаю. И знать не хочу. Каштановые кудри по плечи с пробором посередке. Прямой носик, укоризный, полный взгляд из-под очков в оправе черной. Маленький подбородок. Губки кривятся в обиде. Я не пьян, я счастлив. И крепко стою на ногах. Я маску раздуваю, как попутный парус, и оттого я двигаюсь быстрей. Молодой человек, вам плохо? Оказалось, я шумно дышал нетканную, давно промокшую маску, склонив голову с сумкой на коленях, сидя в углу торца вагона, который грохотал и трясся, грохотал и трясся. Рядом сидела какая-то худая женщина в черной хлопковой маске. Взгляд ее раскосых глаз был обеспокоен. «Вы мне?» — хриплю. «Очень хотелось пить». «Какая станция?» «Третьяковская, следующая». Участливая добрая женщина, поняв, что мне уже лучше, потеряла ко мне интерес и отвернулась. «Я что же, проехал всю желтую ветку в переключенном состоянии?» Словно промотал порно-ролик с братиштерса, оказавшийся полнометражной порно-пародией, а не роликом, с непонятными отсылками на франшизу, которую я не видел, и на языке, который, признаться, понимал, но не так, чтобы свободно говорить. А ведь порно-пародия — это последнее прибежище постмодерна, если призадуматься. И вообще, ангельский язык, благодаря паре лет уроков братиштерса, я выучил лучше, чем за 10 лет у школьных и остальных преподавателей. Бля, ну что ко мне в похмельную голову только не залезет. Переход на станцию Новокузнецкая и Калужско-Рижскую линию. Конечная. Поезд дальше не идет, просьба выйти из вагона. Уважаемые пассажиры... Голос диктора повторил то же самое на языке наших западных партнеров. И я поспешил вывалить свое бренное тело из вагона. Свежий ветер свистел от воющих поездов. Я стащил со вспотевшего лица промокший кусок нетканки и с наслаждением вдохнул полной грудью. Поднялся к турникетам и купил в автомате бутылку воды. Полицейские в черных масках, словно практики королевской инквизиции из фэнтезийного мира Джобер Кромби, подозрительно буравили мне спину. «Меня голыми руками не возьмешь. Не за что вам меня брать, господа городовые. Амбре есть, куда без него. А вот никаких открытых и початых тар. Не прикопаешься». С наслаждением глотаю холодную воду. «Сколько уже? Часов 10?» Смотрю на андроид. 20 пропущенных с работы, 4 из дома, а от нее ни одного. Ну и бесковидный с ними со всеми, кроме нее, разумеется. Убираю андроид по внутренний карман, иду обратно на платформу. Еду до Ленинского проспекта и пересаживаюсь на ласточку. Бедный Венечка Ерофеев, как долго он добирался до Курского вокзала. Как велики же были его страдания и муки, как жалкал он. Когда отказали ему в хереси, круглосуток в его время не было. В туалете ласточки я опрокидываю себя вторую ледяную фляжку, и тут мне открылся весь текст вырезанной главы и немедленно выпил, который я тут же начал озвучивать, пока усилием воли не прервал этот поэтический матерный поток концептуализма, который я тоже не осмелюсь воспроизвести в этой повести. Пусть это будет наша с Венечкой тайна. Пораженный, одновременно облегченный этим откровением, я вышел из ласточки. Шел 11 час. Накрапывал легкий весенний дождик. Пока я двигался до Нагатинской от верхних котлов, я снял очки, выпростал уши из-под натерших уже их резинок и подставил свое красное опухшее лицо под бодрящие небесные капли. «Омой и очисти меня, о небесная влага!» Цель моего путешествия к этому обязывает. Это не побег, это путешествие. К счастью, новой жизни, гармонии и покой, которых я так долго жду. Ведь она же ждет меня. Московья Афродита, что с пробором посередине каштановых кудрей. Высокая, идеальная, как статуя Фидия. А если не ждет, ну и что? Все равно явлюсь. Должен явиться. Обрести покой я могу только там. Спускаюсь в метро, и вдруг подступ к турникетам перекрывают разнополые служители подземки. Их руки вздымаются в упреждающем жесте, как руки статуи Аргонат, что воздымаются в устье Андуина. Меня сейчас схватят и поволокут кутузку за дебош. Это конец, я погиб. Молодой человек, маску наденьте. Как камень с души. Вой вагона, привычная тряска и снова свежий воздух, гул машины и... Гигантский овраг. Мой любимый овраг, где я играл в раннем детстве, где по лесам бродил и болотом, где пил родниковую воду, где впервые поцеловал девочку, где старший пацан научил показывать фак. Не мог я знать, что уеду оттуда, а потом позднее в соседнем доме поселятся с двумя родительницами моя каштановолосая Афродита, и случай сведет нас без малого лет через 20. Бросаю в рот две пластинки мятной жвачки. Ввожу код и захожу в подъезд. Ельцинских времен лифт со скрежетом отрывается и с гулом везет меня на 10 этаж. Как мы впервые вошли в этот лифт 2 года назад с Олей. Подпитые и веселые с корпоратива. Она – админ на ресепшене. Я – курьер в офисе. За год службы был повышен до старшего курьера, не без скромности замечу. И наша связь оставалась тайной и порочной, даже когда я был сокращен. Эх, Теодора, мудила ты грешный. Жалостью промурлыкала она, когда по моему настоянию прочла «Москва петушки». Хотя позднее призналась, что подколола наивного гнома, так как прочла про Венечку еще в институте на первом курсе 10 лет назад. Эльфийка и гном, кроманьонка и неандерталец. Римлянка и толстый гал. Или Баудика и Овалплавтий. Так нас бы называли за глаза, узнав о нашей связи. Она любит читать, не слишком об этом распространяясь. Товарки на работе и не только привыкшие читать лишь ленту новостей в соцсети, вряд ли поняли бы интерес молодой красивой женщины к литературе шестидесятников. Но я понял, и чтобы намекнуть ей об этом, слал целые шифровки по той же соцсети и не только, что со стороны, возможно, и выглядело бы как преследование. Что ж, неуклюжее ухаживание – это мой конек-горбунок. Так, а какой сегодня день? Я забыл. А если она не дома? А если дома ее мамахин, друг приехавшая? А почему я не позвонил? Поняла бы, что под мухой. Сразу. Со всей догнанной 30 минутами назад решимостью звоню в дверь. Железная дверь глухая и непроницаема. «Кому вы?» — настороженно вопрошают изнутри. Похоже, все-таки мамахин. «Коля?» «Она на работе». «Скажите, что заходил...» «Кто заходил?» «Гимли!» Я повернулся и быстро затопал с лестницы. Работала Оля в Подольске и посменно, 2 через 2. «Ну так полный вперед!» В отличие от Венечки, электричек я никогда не любил и всячески избегал. Если можно было добраться до пункта назначения маршруткой, автобусом или на метро, хоть и с множеством пересадок. 3 направления – Одинцово-Лобня, Подольск-Нахабино, Раменское-Зеленоград – переделали в МЦД со всеми, в буквальном смысле, удобствами. Остальные же пока остались бесприютными, вонючими душегубками-развалюхами, издающими звуки издыхающих стальных динозавров. Во времена моего детства и юности нутро этих стальных динозавров было еще и опасным. И лишь, наверное, в легком подпитии чрево этих стальных динозавров навевали дорожную романтику на того же Венечку или моего университетского приятеля Степу. Впрочем, во времена Венечки электрички были полны безобидными алкоголиками и усталыми пролетариями, а не попрошайками, бандитами, хулиганьем и надоедливыми торговцами вещами непонятного назначения. А что до стального очка в первом и последнем вагонах, то уж простите, мои дорогие маргиналы, слишком далек я от вас психологически и эстетически, чтобы больше секунды задерживаться возле стального очка с лежащей в нем кучей несвежего сладкого хлеба. И воскликнул безумец Степа в сердце своем, что электричка – это хорошо. Я же говорю вам, электричка – уродство есть. Впрочем, с московскими центральными диаметрами я сдружился прекрасно. Не без помощи заветных фляжек, бывших мне лучшими спутниками на дальних перегонах. Беговая Сколково, Сетунь-Савеловский вокзал, Тимирязевская Лобня, Текстильщики Подольск, Курьяново-Пенядина, Электрозаводская-Зеленоград, Химки-Косино, Текстильщики-Нахабино, Нахабино-Текстильщики. Почти исчезла вонь, навели порядок, не пускают попрошаек и сомнительных личностей, да даже зарядки для телефона есть, не говоря уже о почти всегда чистых уборных. Провели бы еще 4-й диаметр, до Купавны, и 5-й до Мытищ. Тогда я к друзьям по универу захаживал бы охотнее чаще. «Вроде Сабинев что-то говорил», – прошамкал сидящий напротив старичок. Я опять говорил слух. Следующая остановка – Силикатная. Хоть здесь еще не объявляют станции на языке потенциального противника. То ли еще будет. Так, стоп, а зачем я еду в Подольск? Смущать каштанокудрую Афродиту своим перегаром и нервными спазмами? Не надо. В следующий раз. Так что, кто тут едет в Подольск? Слазь! Москве все дороги ведут на Курский вокзал, как верно заметил уже не раз цитируемый мной Венечка Ерофеев. Вернее, заметил не он, это ему голоса ангелов напели, или что-то в этом роде. Ну или почти все дороги. Но я, кажется, застрял в Подмосковье. А как здесь обстоят дела с направлениями? Похоже, попасть на Курский можно только одним способом. Пересесть на соседнюю Иволгу, не сходя с платформы, и помчаться, собственно, на Курский вокзал. А там уже пересесть на набившую оскомину вонючую развалюху. Стоп! Стоп! А зачем мне туда? Надо бы вспомнить, а точнее съесть чего-нибудь горячего и обратно на диаметры. Время-то уже за полдень перевалило. А я, кажется, со вчерашнего вечера ничего так и не съел. Полтосочек поблизости не видать, зато вечный ларек с шаурмой тут как тук. Перегрентук. А рядом даже еще и рюмочная. Никогда не бывал в рюмочных. Сколько пью? 10 лет. А в рюмочных не был. Почти так же, как и Венечка, исходивший Москву вдоль и поперек, так и не видел Кремля. А чего бы не зайти? В обеденное время в Подмосковье рюмочная полна почти так же, как в полночь полон московский ночной клуб. А чего еще делать в Подмосковье, кроме как не прохлаждаться в рюмочной? Да чего уж греха таить. Днем за МКАДом во дворах, на пустырях и опушках лесопарков часто встретишь маргинального вида выпивох. Одиночек или группки онных. Если полиция неусыпно бдит и патрулирует округ, то опытные алкаши ловко прячут спиртное при приближении стражей порядка и встречают их, как и в ерофеевских петушках, взглядом, что бездонен и ясен, отметая всякие подозрения о потенциальном нарушении правопорядка. Захожу и вижу в углу за невысоким столиком как бы своих группу лиц мужского пола заплечными сумками или рюкзаками, а немного вдали группу лиц с желтыми ранцами. Но они нам не братья, потому что курьер на документах и курьер индекс еды почти что два разных вида гоминид, как неандертальцы и кроманьонцы. Ведь у них это заработок, а у нас образ жизни. Подхожу к столику и говорить ничего не надо. У нас телепатическая связь. Низкорослый пухловатый мужичок в рубашке в крупную клетку с коротким рукавом и копной сальных с проседью волос, уминающий беляш, похоже, главный старший, напутствующий молодых. Собственно, один моего возраста и один зеленый юнец с кружкой пива. Вообще, идти после школы в курьеры – самое то, чтобы не тратить драгоценные годы на бесполезные профучилища. Ведьмина водица еще не осквернила поджелудочные печени юноши. Он полон надежд, романтики и мечтаний. Разум его хоть и пуст, но пока что невинен. Офисная полуопрятность соседствует с маргинальной речью и маргинальными повадками. И сам я был таким, и сам такой я есть. «Саныч, а как понять, что заебался уже?» — спрашивает юнец без слов. «Пока у тебя что, жених? Пивас да шавуха?» Движением брови вопрошает наставник. Но типа дергает плечом зеленый. «Когда вместо них будут у тебя пирожки с капустой по 40 ре и чекушка каждую пятницу, тогда достиг ты и опыта, и мастерства, и курьерство стало твоей жизнью, и стал ты офисным». Многозначительно поднимает наставник на 2/3 съеденный беляш в жирном целлофане. Салютую флягой братьям по почтальонке. «Здорово, мужики, как сами?» Салютуют в ответ. «Здорово, паря! Бумажки носим, бухло хлебаем, прон юзаем». Выхлебываю последнюю фляжку и заедаю теплой жирной шаурмой. взбодренным, с чувством почти даже и не обманчивого подъема, возвращаюсь на платформу и жду своего поезда. Синева маски прикрывает дебиловатую улыбку, а очки — хмельной блеск. А в нескольких шагах от меня, похоже, разгорается перепалка, готовая перейти в драку. Отхожу от греха подальше. «На табло смотри, клоун! Это ты мне, пидор?» «Ты вообще знаешь, что такое пидор?» «Знаю, знаю!» На моих глазах разгорался конфликт поколений. Суровый и крепко сбитый парень с видом уверенным и матерым и нелепый паренек в очках с великом в обнимку. «Ты меня опускал? Ты меня опускал?» «Меня опускали! Давай, давай!» Мне стало смешно, что малой, отпустивший хипстерскую бородку с подкрученными усами, не знает значения глагола «опускать». И тут же этот плюшевый хипстер нелепо запрыгал стойки перед поставленным в сторонку великом. Суровый парень решительно двинулся навстречу, пока между ними не встал сотрудник службы безопасности. «Я только про поезд спросил!» Драчуны с театральным примирением пожали руки и разошлись в разные стороны. «Клоун, блять!» — выплюнул через плечо матерый. «Совсем разучились эти зумеры за базар отвечать? А как же их научишь, если сами слова «базары» отмечать потеряли в их умах былое значение?» «Молодежь!» «А я? Молодежь? Кто я?» «Не знаю. 30 лет для бумера — это наши миллениальные 50. А миллениальные 30 — их советские 15?» «Вот такая вот занимательная арифметика, понимаешь?» «Мы разучились взрослеть. А по новому закону, который вроде бы должен скоро вступить в силу, нас вообще этих хоббитов из Шира будут считать молодежью до 35? Хотя даже у хоббитов совершеннолетие наступает 33. Венечка в 27 уже заделал себе первенца. Того самого, который в 3 года знал самую главную букву – Ю. Ну тогда и экология была получше, и контрацептивы похуже, и люди взрослее и самостоятельней. Да и развлечений было-то у советских простолюдинов 70-х. Романсы и шлягеры под стакан и гитару. Да процесс размножения, или имитация оного процесса. А миллениалы слишком медленно и мало размножаются, если размножаются вообще. Тем более миллениалы-аутсайдеры. С детства отрезанные от общества родительской гиперопекой. И ведь почти любой обыватель, видя такого застенчивого, прилизанного мамкиного аутиста, моментально прочит его в гении. Либо в гении, либо в дурачки. А спрашивали ли меня когда-нибудь, кем я хочу быть? Нигде и никогда. Ни в школе, ни дома, ни на платных занятиях по ангельскому, ни на ЛФК в детской поликлинике. Везде, вплоть до 20 лет, требования ко мне было только одно – покорность и послушание. Не хотел я быть ни прилежным школяром, ни бухгалтером, ни бумагоморателем в конторе. Я хотел быть обычным, веселым и легким раздолбаем, какими было большинство моих сверстников. Стоит ли удивляться, что единственная форма протеста, которая мне оказалась доступна – это побег в алкоголь. Наконец подошел электропоезд. И только он тронулся, я задремал, подключив зарядку и переключив себя в режим сна. То ли сон мне приснился, то ли я бредил наяву, но когда подъезжали к Тушино, статуя гладиатора над стадионом, походившим на древнеримский цирк, неожиданно ожила и спустила протяжный оглушительный металлический рев Годзиллы, спрыгнула со своего постамента и принялась давить и отбрасывать могучими сандалиями несчастный плебс, словно мячики. Искренне не понимающие гнева одного из символов своего божества. Бронзовый гладиатор давил, пинал, сокрушал и калечил своих верных адептов. А может, он приносил необходимую жертву? Некоторые из самых верных, отчаянных фанатов постарались стойко и с благодарностью принять смерть от своего кумира. Но другие смолодушничали и позорно бежали. Чем все продолжилось, несущаяся Иволга досмотреть не дала. И пейзаж за окном неотвратимо сменился рекой, новостройками и Павшинским мостом. Я вздрогнул и включился. Провод от зарядки исчезал в кармане моей худи. Андроид был на месте, а меня начало потрясывать. Следующая остановка – Павшина. Сообщили из динамиков. В кармане вроде бы вибрировал андроид. Борьба с усилившейся гравитацией. Я на ногах и выскальзываю из дверей в последний момент, как они с шипением сошлись, едва не прихватив мою почтальонку. А такое случалось и не раз. «Топливо, топливо, нужно топливо, нужно больше топлива!» Выделирую удалую свою тройку под неодобрительные взгляды СБ, буравящие мне спину. «Мне так плохо! Ёпта! Магас! Спасительный продуктовый! И не знает боли в руке чекушка льда!» «Я же ехал на Курске. Где я? Что я? Вак, дай мне сил! Гермес, направь мои стопы!» «Ватки нет», — подбоченившись, сурово отрезала продавщица. «А что есть? Только пиво». «Давайте, давайте», — сказал я тоном Ивана Бездомного, согласившегося на теплую абрикосовую. «Паспорт! То маску, то паспорт!» «Дать паспорт». «А где мой паспорт? Где мой паспорт?» «Шарю по карманам». «Вот же он». Но только я тяну его из худи, как бурая обложка проскальзывает между пальцами и пропадает. «О, да вы, молодой человек, уже готовы». Продавщица сочувственно улыбается. «Чего смеешься?» Плывущим взглядом подмечаю на кафельном полу что-то бурое и прямоугольное. «Ах ты, сученыш, а ну иди сюда». Пиво немного помогает. Помогает не вырубиться. Сколько сейчас времени? 2 часа. Или 3? 3 часа. Надо уже куда-то двигаться. А зачем? Стандартный андроидный рингтон назойливо повторяется уже который раз. И когда я успел убрать беззвучный режим? Ответить, что ли? Здорово. Это был Степа. Че, все бухаешь? Кто это? Богатым буду. Ты в курсе, что тебя ищут уже через ментовку? Ночная смена, точнее пьянка. Дебош? Подумаешь, велик ущерб. Ну, перевернули пару столов до шкафов, бумажки раскидали. И что теперь из-за этого? Не знаю, что вы там пили, но Леха, про которого ты рассказывал, кукухой поехал и порезал охранника. Говорят, канцелярским ножом. Хорошо порезал. Скорую вызывали. Говорят, одного в травматичку, другого в дурочку, третьего в кутузку. Тебя вот только не хватает. Кто говорит? Ну и дурак же ты, Леха! Небось, за Серегу заступался. Взявший меч от меча и погибнет. Следак. А твой моп откуда они? Так твоя мамахина пирам оставила. Я погиб. Надо, наверное, пересечься. А еще лучше залечь на дно. Я на даче. Ну, так я... Могу предложить только палатку. Дикарем жить будешь. Выбора у меня не было. Я замолк, собирая разрозненные мысли. Ты где там шароебишься? То ли в Пенядино, то ли в Нахабино. Дуй в Купавну, чё? Вырубаю связь. Опять в электричку. Так в электричку. А что я здесь, заночую на лавочке, что ли? Хотя до вечера еще порядком. То ли 3, то ли 4 часа. На Курский вокзал. А там пересадка. Купавна. Это ж почти, считай, рядом с Петушками. Да никто меня там не ждет. Кто может меня там ждать? И Винечку там, по всей видимости, тоже никто не ждал. Он ехал туда умереть. Сбежать от постылой жизни и умереть. Попав на старые водочные дрожжи, пиво взбурлилось пеной негативизма. А в конце Степа сказал: «Чё или чмо?» Это озадачило. Причем надолго. Захожу в МЦДшный толкан поссать и вижу забитый унитаз, доверху наполненный испражнениями постылой жизни. Перехвалил я МЦДшку. Пускаю струю в раковину, не отходя далеко от запахнутой двери. И только выхожу, прямо передо мной быстро проходят три СБшника. Быстро идут. В конце вагона драка. Молодой буян схватился не то с товарищем, не то со случайным пассажиром, и в пылу кулака махания заехал ни к чему не причастной бабке по физиономии. Бабка вой, жалобный и протяжный, на какой способны только бабки из общественного транспорта. «Вяжите его! Крутите его!» Буяна скручивают. Но что делать дальше, похоже, не знают. Немая сцена. Змеи, обвившиеся вокруг добычи. От греха отхожу подальше и брякаюсь на свободное место у окна. Засыпаю через станцию под шум возни, стук колес, рычащий мат, скулёж и причитание. Каланчевская. Хорошо отрубился. Без сновидений и как раз скоро выходить на пересадку. В грязи вонь стального динозавра. Кривлю физио, Акифанфарон. Но не тому, кто в бегах, выбирать дилижанс. За годы своего маргинально-офисного пьянства я сделал важное и любопытнейшее наблюдение. Когда ты пьян и когда ты на отходнике, время ведет себя очень по-разному. Настолько по-разному, что теория относительности нервно курит бугалки. Стоит мне начать опрокидывать себя фляжку за фляжкой, да еще сдобрить их сигаретой, как время начинает нестись с околосветовой скоростью. И вот ты вроде бы в 2 часах дороги до дома, но возвращаешься почему-то через 5. Однако с отходников наблюдается обратный эффект. Тебе кажется, что рабочий день тянется 5 часов, хотя протикало всего 1.5. Чудеса науки. Был бы я технарем, вывел бы физическую формулу этого необъяснимого явления природы. Но меня тянуло к гуманитарным наукам. Хотя на самом деле, попросту говоря, к ничего не деланию. Измельчал миллениал, обленился миллениал. Дрянь и тряпка стал всяк миллениал. Не на образ жизни он равняется, а на образ смерти. А сейчас... Сейчас вагон наполняли не просто пассажиры, а все люди, которых я когда-либо знал. Хорошо или мельком. И Степа, и Арто, и Леха, и Андрюха, и Рада, и Лана, и Маша, и София, и Серега, и Саныч. И, конечно, Оленька с водопадом каштановых кудряшек в очках, что в оправе черной. Как? Вы все здесь? Вы все едете со мной в петушки? Я пошел по вагону, обращаясь поочередно к своим друзьям, возлюбленным и почти что родным. Но все мои жизненные попутчики безразлично молчали. За что пренебрегаете мной? Уж не за то ли, что пьян я? Как вы можете сейчас отворачиваться, когда я пил с вами со всеми? Когда делил горести и радости, и даже без вод? Как делил с вами и школьную парту, и студенческую скамью, и офисную подсобку. Если молчите вы, то я взываю прямо к Вакху. Уж он-то не посмеет молчать. И тут меня осенило. Почтальонка пропала. Вместе с паспортом, проездным, банковской картой и фляжками с моим походным здравуром. Что же это такое происходит? Рядом со мной сидел никто иной, как сам Вакх. Он ответил на зов. «Вы Вакх?» Растерянный умоляюще мямлю я. Бодрый пожилой мужчина в червонном хитоне, с курчавой шапкой волос, перехваченных кожаным шнурком, и чашей из коринфской бронзы в волосатых руках, ответствовал. «А кто же еще?» «Вакх, дорогой, мне так хуево. От меня отвернулись и родные, и друзья. А у тебя есть чаша. Но у меня уже давно нет ничего, ни сумки, ни льдовых фляжек, ни даже баблишка с документами. Вот телефон только остался. Моя последняя жертва на твой алтарь. Ради глотка из твоей чаши. Думаешь, достоин крови Вакха? Лукаво прищурился старый козел. Слабый укор и насмешка звучали в голосе этого древнего божества. А разве я ее не достоин? Разве не ты хранил меня все эти годы, когда я славил тебя здравицами? Разве не ты уберегал меня от тяжелейших похмелий, микроинсультов и микроинфарктов? Я один из возлюбленных твоих сынов. Иначе зачем тебе было оказывать мне столь бесконечную милость? Козлище отхлебнул из чаши, посмаковал, проглотил, крякнул, выдохнул. Горячее амбре пахнуло так, что я отшатнулся. «Ты выбрал не то божество, долбодятел!» С этими уничтожившими меня словами козлиная борода растворилась в воздухе, а вместо чаши осталось бордовое засохшее пятно на замызганном сиденье. Каким-то чудом я все еще не спекся. Хотя душный вагон горьковского направления этому очень способствовал. Чудом я оставался в сознании. Хотя удержать его было великим подвигом. Тени за окном стали заметно длиннее, хотя и не должны были. Смеркалось. Я же должен был выйти в купавни. И опять мое сознание переключилось. Трясущейся рукой беру андроид, подношу к слезящимся глазам, перед которыми все плывет. Ноль пропущенных, ноль входящих, ноль исходящих. Опять эффект бухой относительности плюс пристранного обнуления моих звонков. И тут из меня что-то начало рваться со страшной силой. Нет туалетов, в окно что ли? С трудом добегаю до тамбура и там изрыгаю портал из Рика и Морти. Только сейчас он ведет никуда. Неодобрительные взгляды курящих работяг и старых дачников, часть из которых отпрянула. А один, особо недовольный, посмотрел на свою штанину и удивленно охнул. «Ух ты ж, блядь!» Он смотрел сверхнедружелюбно и надвигался на меня. «Я еду в петушки!» Только промямлил я в свое оправдание. «Ага, сейчас приедешь!» И в этот самый момент двери позади раскрылись. И я, пятясь, выкатился, как колобок на прохладную платформу. И побежал, куда глаза глядят. «Беги, Венечка! Беги, Форест! Беги, Коля!» Но вот моя история пошла по Ерофеевской спирали. «Бегин, бегим, бежим! Бегун, беган, бегун! Бля!» Новый портал выливается в кювет. Ярко-салатовый. Аутентичный. Он светится в сгустившихся сумерках. Но туда нельзя прыгнуть, чтобы спастись. А меня преследует банда Шилом? Или не преследует? Зачем я им? А зачем им понадобился Веня? Бешеными глазами я сверлю тьму вокруг себя. Тьма сгущалась и сгущалась. Искусственное освещение почему-то вокруг разом куда-то пропало. Силуэты одноэтажных домиков и двухэтажных коттеджей меркли, растворялись, таяли, пока не растаяли вовсе. Я не понимал, бегу я, или все окружавшее меня пространство перемещалось, как театральные декорации. Где я? В абсолютной тьме. «Эй, кто-нибудь, на помощь!» Где-то рядом что-то блеснуло. Далекий сполох. И ко мне из самых глубин тьмы стремительно несся Гермес. Сам Гермес. Гермес, где я? Покровитель гонцов сбавил скорость и поравнялся со мной. Хотя, казалось, я и не двигаюсь вовсе, а вишу в пустоте. Как где? Тартари. Не видишь, тьма вокруг? Тартар — самое темное место Аида. Многозначительно поднял он палец. Выглядел Гермес по-современному. Хипстерская стрижка, спортивные лосины, кроссовки, футболка и гироскутер со светящимися крылышками по бокам. Но мне никак нельзя в Тартари. Я еду в Петушки. Выведи меня, Гермес! Вывезти-то вывезу. Может, даже вывезу. Но нужна жертва. Разве я мало жертв? Андроид подойдет? Не андроид нужен. Нужен полет. Ты тут у нас, Гермес, а не я. Был бы у меня такой гироскутер, я бы тоже не прочь полетать. Не в нем дело. А в чем? В полете. Делай, как я. Гермес устремил корпус вперед и куда-то вверх. Волшебное устройство последовало за ним и понесло его тело. Я повторил эти движения и тоже отправился в полет. Сколько мне так лететь? Не знаю. Времени здесь нет. И сколько прошло времени, я правда не знаю. И когда ощутил первые изменения, сказать не могу, но я их почувствовал. Ветер. Бьющий в лицо сильный ветер, завывающий ветер. А затем вода и земля. Удар о землю. Она принимает меня. Всасывает себя. И я проваливаюсь в неизвестность. Станция Петушки. Я бодр и весел. Никакого похмелья. Солнце заливает платформу. Дети смеются, гоняясь друг за другом. Взрослые стоят за пивом или пирожками. Влюбленные парочки обжимаются на скамейках. И трели птиц. Вдыхаю полной грудью воздух милых и родных петушков. Я дома. «Венечка!» Повожу глазами и вижу ее. Мою рыжую бесстыжую в ситцевом платье. С дорогим мне ребенком 3 лет, который радостно машет мне, потому что он знает, что я его отец, и я приехал. Пусть не навсегда, но я рядом. И никогда его не брошу. Я перехватываю портфель поудобнее и бегу к ним, к самым дорогим. Обнимаю их. Они обнимают меня. Целую сына в лоб, рыжую стервозу в губы. Идем с платформы втроем. Карапуз держится за наши руки и высоко поднимает коленки. Ну и муть же мне приснилась в электричке. Растерянно бормочу. Про будущее какое-то. И как там в будущем? Коммунизм? Насчет коммунизма не уверен, но все ходят в масках, что доктора. Милиция теперь полиция, какие-то маленькие машинки у всех. И тебе пишущая машинка, и телефонная станция, и телеграф, и почта. В общем, весело. Фантазер, тебе бы книгу написать. Стругацкий ты мой недоделанный. А что, может и напишу. Отпуск у меня теперь считай, что бессрочный. Март-апрель 2021.